Широкий медный обруч обхватывал ее лоб и волосы. На руках и на ногах ее были еще более широкие медные браслеты. Она была одета в зеленую шелковую тунику с кружевной отделкой и золотым шитьем, отлично сидевшую на ее фигурке. Зелень, бронза, золото. «Ты из племени Санраев, Танит-Зырга?» — ласково спросил я ее. Она ответила с оттенком гордости в голосе. «Да, я из племени Санраев». «Странная девочка», — подумал я. Очевидным было, что Танит-Зырга твердо решила не позволять разговору уклониться в сторону одной опасной темы. Я припоминал мимолетное выражение страдания, отпечатавшееся на ее лице в ту минуту, когда она сказала мне, что царя Хирама прогнали из комнаты Антинеи. «Я Санраи», — повторила она, — «я родилась в Гао, на Нигере, в старинной столице племени Санраев. Мои предки были властителями обширного царства Мандзингов. Хотя я здесь являюсь рабыней, но ты не вправе презирать меня». Мангуст, усевшись на задние лапки у меня на коленях, передними расправлял свои блестящие усики. Царь Хирам, распростершись на циновке, спал, от времени до времени вздыхая и спуская жалобные стоны во сне. «Он грезит», — сказала Танит-Зырга, приложив палец к губам. «Только ягуарам снятся сны», — возразил я. «Нет, гепарды также видят сны», — серьезно заспорила она, не поняв соли моего шутливого замечания. С минуту мы молчали, потом Танит-Зырга вдруг спохватилась. «Ты, верно, голоден? Я думаю, что тебе не доставляет особенного удовольствия встреча с этими людьми за общим столом». Я не ответил ей. «Надо позавтракать», — повторила она. «Если ты позволишь, я распоряжусь, чтобы нам подали сюда завтрак тебе и мне, а также еду для гепарда и мангуста. Когда у человека есть горе, он не должен оставаться в одиночестве». И, не дождавшись моего ответа, маленькая фея в зеленом выбежала из комнаты. Таким образом упрочились мои отношения с Танит-Зыргой. Каждое утро она приходила в мою комнату в сопровождении двух животных. Об Антине она говорила чрезвычайно редко и никогда прямо. Вопрос, который она видела, каждую минуту готов был сорваться с моих уст, казалось, был для нее страшной угрозой, и она ловко избегала скользких тем, даже тогда, когда я сознательно наводил на них разговор. Для того, чтобы избежать их, она болтала, болтала, болтала, как маленький попугай. Когда я захворал, маленькая сестра Милосердия в зеленом с золотом платье ухаживала за мной так, как ни одна сестра Милосердия никогда не ухаживала ни за одним больным. Оба животных, большое и малое, всегда были подле меня, и во время бреда с обеих сторон моего ложа я видел внимательные и таинственные зрачки, не спускавшие взгляда с моего лица. Танит-Зырга мелодичным голоском рассказывала мне длинные истории, в том числе и ту, которую она считала самой интересной, историю своей недолгой жизни. Только много позже я внезапно понял, как глубоко вошла в мою жизнь эта маленькая дикарка. «Где бы ты ни была теперь, милая маленькая девочка, на каком бы тихом берегу ты ни вспоминала теперь мою трагедию, пожалей своего несчастного друга и прости ему, что не сразу он уделил тебе в своем сердце то место, которое ты заслужила». «Я вспоминаю годы своего детства», — говорила она. «Иное розовое солнце, восходящее на востоке среди предутреннего тумана. Широкую гладкую ленту полноводной реки Нигера. Это было...» «Но ведь ты не слушаешь меня». «Я слушаю, Танит-Зырга. Клянусь тебе, что слушаю с интересом». «Правда ли ты говоришь? Может быть, тебе скучно слушать меня? Скажи, ты хочешь выслушать мой рассказ?» «Говори, Танит-Зырга, говори». «Так вот, вместе со своими маленькими подружками, к которым я, дочь вождя, относилась очень хорошо, я резвилась на берегу полноводной реки под сенью раскидистых юйюбов.